Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru. Глава 20. Флопарь. Игорь еще раз посмотрел на себя в зеркало, провел ладонью по волосам, стараясь зачесать их назад. «Очень странное ощущение», — сказал он, обращаясь к своему отражению. Затем он подошел к столу и остановился, упершись в столешницу кулаками. При том, что телосложение у Игоря было плотное, а руки короткие, поза, которую он принял, скорее всего, по привычке, была исключительно неудобной. По-видимому, он и сам это почувствовал, потому что выпрямился и сложил руки за спиной. «Так что же со мной случилось?» — спросил он. «Вы не представились?» — напомнил я незнакомцу в теле Игоря. «Ага, точно!» — улыбнулся я. «Анатолий Шульгин, иначе Флопарь. Ти-кодер, то есть свободный художник. Какие еще рекомендации требуются?» «Вас застрелили 4 дня назад неподалеку от бара», — разъяснил я ситуацию. «Ага, ага», — кивнул Шульгин с таким видом, будто и не ожидал услышать ничего другого. И совсем уже не к месту добавил. «Замечательно». А потом провел рукой по волосам от лба к затылку. «Читера, надо полагать, тоже грохнули». «Вас нисколько не трогает смерть друга?» Гамигин, по всей видимости, был действительно озадачен странным поведением Ти-кодера. «Во-первых, читер мне не друг». Шульгин негромко хлопнул в ладоши и развел руки в сторону, тыльной стороной к зрителям, словно хотел показать, что ничего не прячет. «Так, коллега по работе». «Во-вторых, меня даже собственная смерть не трогает». «В-третьих, я не бесчувственный болван, а всего лишь виртуальная личность, к которой нельзя подходить с человеческими мерками». «Да как вам будет угодно», — буркнул Анс. Ответ Ти-кодера демону явно не понравился. «А с вами я, кажется, не знаком», — Шульгин указал на демона пальцем. Затем перевел взгляд на меня. «И с вами тоже». «Анс Гамигин», — представил я коллегу. «Меня зовут Дмитрий Каштаков. Мы частным образом проводим расследование некоторых обстоятельств, связанных с вашей смертью». «Да ну, как интересно». Шульгин упал в кресло, закинул ногу на ногу. «А частным образом? Это что значит?» «Это значит, что мы — частные детективы», — объяснил я Ти-кодеру. «Да? И на кого же вы работаете?» «А вы сами не догадываетесь?» «Отлично!» — Шульгин хлопнул в ладоши и показал большой палец. 5 баллов, детектив!» «Только на будущее имейте в виду, меня так запросто не купишь!» «Непременно», — пообещал я. «Постойте-ка». Анс наклонил голову и сосредоточенно потер пальцами виски. «А можем ли мы быть уверены в том, что это...» Он указал взглядом на Игоря Флопаря, «действительно Анатолий Шульгин?» Удивились все, включая самого Шульгина. «А какие могут быть сомнения?» С вызовом посмотрел он на демона. «Нам известно только то, что Шульгин подложил в пенал Игоря пси-модуль. Но зачем он это сделал, мы не имеем понятия». «Это Флопарь», — кивнул Степан. «Его манера поведения, его речь». «Все это можно сымитировать». Гамигин провел рукой по воздуху, принятый среди демонов жест недоверия. «Ага, ага», — обиженно, как мне показалось, кивнул Шульгин. «И нафиг мне это нужно?» «Не знаю», — честно признался демон. «А для чего вообще Анатолий Шульгин, известный также под кличкой Флопарь, подсунул в пенал Игоря свой пси-модуль? Включился я в начатую Ансом игру». «Да?» Флопарь посмотрел на меня так, будто я у него взаймы просил. «А вы всегда можете объяснить свои поступки?» «Если человек пишет завещание, значит, у него есть на то причины», — очень к месту вставил реплику Аавал. «Ага, ага!» Шульгин быстро кивнул и замолк, опустив голову. Я не спеша поднялся со своего места, обошел стол и, остановившись возле Шульгина, положил ему на плечо руку. «Слушай, кто бы ты там ни был, имей в виду, мы ведь можем в любой момент тебя вырубить. И я лично позабочусь о том, чтобы твой пси-модуль попал в руки Святош». «Да?» — вскинув голову, удивленно посмотрел на меня Шульгин. «Святош? А разве...» — он бросил взгляд на Гамигина. «Разве вы не на демонов работаете?» «Я же тебе сказал, мы выполняем частные поручения». Я хлопнул Шульгина по плечу. «Мол, я сказал все, что хотел. Теперь думай сам, приятель». И сел в соседнее кресло. «Ага, ага!» Шульгин закатил глаза и щелкнул языком. Ти-кодер что-то старательно прикидывал в уме. А я не менее старательно демонстрировал ему свое равнодушие. «Не знаю, понимаете вы это или нет?» произнес наконец Шульгин. «Но со мной ведь бесполезно вести переговоры. Меня нельзя купить, невозможно запугать. Я всего лишь программа, и прекрасно это осознаю». «Точно», — саркастически усмехнулся я. «И чувство самосохранения ты тоже лишен, как и всякая нормальная программа». «Ага, ага», — поспешно, слишком поспешно согласился со мной Шульгин. «С особым упорством цепляется за жизнь тот, кто постоянно твердит о своем презрении к смерти». Не знаю, сам ли я это придумал, или к месту вспомнил чье-то высказывание. Нужно будет у Анса уточнить. В любом случае, я ни секунды не сомневался в том, что Шульгин блефует. Может быть, я плохо разбирался в программировании, но зато хорошо понимал психологию людей, загнанных в угол. Так уж получилось, что часто мне с ними приходилось общаться. Если Шульгин и осознавал себя программой, то равно в той же мере, в какой всякий нормальный человек время от времени задумывается о бессмертной душе, которой когда-нибудь непременно придется расстаться с мертвым телом. Мы готовы верить в бессмертие духа только потому, что бренность плоти не вызывает у нас сомнения. Но при этом никто почему-то не торопится проверить силу своей веры практикой. «Ага!» Шульгин вскинул голову, улыбнулся и радостно хлопнул в ладоши. Должно быть, придумал ход, который самому ему казался верхом хитроумия. «Давайте так. Вы мне скажете, на кого работаете, и тогда я подумаю». Бедолага не принимал в расчет того, что меня его предложение ни в коей мере не интересовало. Мне оказалось достаточно короткой беседы с Шульгиным для того, чтобы понять, парень живет в каком-то своем, придуманном или каким-то иным путем сотворенном мире и совершенно не ориентируется в окружающей его реальности. Решив провернуть какую-то аферу, кинув при этом Святош и Назаров, парочка оболтусов сама не оставила себе ни единого шанса на выживание. Это даже судьбой не назовешь. Суицид чистой воды. Разве что только без камня на шее. «Послушай лучше ты меня», — перебил я Шульгина. Я говорил негромко, но достаточно убедительно для того, чтобы Тикодер тотчас же заткнулся. Не исключено, что он сразу же забыл и о предложении, которое собирался нам сделать. «Сейчас мы с детективом Гамигином станем задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать, честно и откровенно. И если ответы твои нам понравятся, тогда мы подумаем, что с тобой делать. Ну а ежели попытаешься дурить, то я, как обещал, лично тебя отключу. Усек?» «Ага, ага», — с удивившей даже меня готовностью кивнул Шульгин. «Но если говорить о перспективе, для начала мы поговорим о деле». «Идет», — еще раз кивнул Флопарь. «С чего начнем? А у вас какие предложения?» Я не смог удержаться от усмешки. Парень все еще пытался хитрить, даже сидя на краю обрыва. Видно, натура у него была такая. Не иначе, как именно он затеял всю эту игру, в результате которой оказался на том свете, да еще и читера за собой потянул. «Расскажи мне о демоне, который захаживал в клуб», — предложил я. «Демон, да?» — Шульгин бросил взгляд через плечо на Гамигина. Анс улыбнулся и сделал ему ручкой. «Ну да, захаживали к нам демоны. Контркультурой интересовались. Статейки пописывали». Я дважды хлопнул в ладоши, Флопарь умолк. «Не финти, парень. Меня интересует один, конкретный демон, который постоянно контачил с тобой и читером. Понял? Отвечай конкретно». «Понял», — конкретно ответил Шульгин. «А можно мне кофе?» Авал привстал со стула, собираясь выполнить просьбу Тикодера, но я остановил его, чуть приподняв руку. «Как звали демона?» Шульгин тяжко вздохнул. «Клайс Зифул, корреспондент адского интернет-журнала «За пределами». Я дал Аавалу отмашку. Ангел наполнил чашку остывшим кофе и пододвинул ее Тикодеру. «А горячего нет?» — брезгливо поморщился тот. «Нет», — ответил я. «Ага. Ну ладно». Шульгин взял чашку и сделал осторожный, словно боясь обжечься, глоток. «Ничего, кофе!» — кивнул он ангелу. «Что за заказ сделал тебе и читеру демон?» Тикодер еще отпил из чашки. «Да это даже и заказом не назовешь. Зифул только делал вид, будто интересуется нашими работами, будто считает их большим искусством». Шульгин сделал широкое вращательное движение правым плечом, как будто здоровенный штурвал крутанул. «Которое пока еще не обрело своего широкого зрителя. А у самого ведь даже контактного разъема не было. Присоской он пользовался. Но это ж фигня. Через нее всего кайфа от транспрограммы не получишь. Короче, все разговоры у нас шли в общем, без какой-либо конкретики. В основном насчет того, как бы этак исхитриться и двинуть наше искусство в массы. Демону лишь бы языком почесать. Ну а нам что ж, приятно послушать, как хвалят. И тут появляется Шмидт. Вот с этого места поподробнее, вставил я. О чем? Не понял Шульгин. О Шмидте. Кто он такой? Откуда появился? А черт его знает! Шульгин широко раскинул руки в стороны. К нам его один из приятелей подвел. Вот, говорит, интересный мужик, вроде как изобрел аппарат, с помощью которого можно демонстрировать наши работы в выставочных залах. И никаких контактных разъемов для этого не надо. Шмидт тут же и сам принялся свой аппарат расписывать. Изображение, мол, в воздухе висит, всеми цветами переливается, вокруг него ароматы соответствующие витают, музыка, значит, звучит. Одним словом, лажа полная. «Почему?» — спросил Гамегин. «Да потому, что такие цвета, звуки и запахи, какие мы в своих программах создаем, невозможно воспроизвести в реальности. Им даже названий нет. Кроме того, ясно было, что Шмидт этот в технике полный ноль. Аппарат, о котором он нам рассказывал, в реальности еще не существовал. Шмидт пока только действующую модель собирался делать. Для тестирования ему нужны были какие-нибудь простенькие, но красивенькие программки. Ну и деньги, само собой, тоже требовались. Я так думаю, он нас на бабки собирался развести. Чтобы, значит, скинулись сначала на создание действующей модели, потом на большой аппарат. А в итоге Шмидт исчезает с нашими денежками». Шульгин улыбнулся. «Нам-то что? Мы слушаем, киваем, важно, а про себя посмеиваемся. У меня, честно признаюсь, сразу свой контрплан появился. Как бы, думаю, самому загнать пучок ненужных мне уже программок». «Стоп», — поднял палец Гамегин. «Тут концы с концами не сходятся. Вы поняли, что Шмидт — авантюрист, который собирается вытянуть из вас деньги, и при этом полагаете, что он настолько глуп, чтобы отдать свои?» «Да при чем тут Шмидт?» — махнул рукой Шульгин. «У Шмидта денег не было. Так ведь рядом все время ваш, извиняюсь, сородич вертелся. Он, как только про аппарат Шмидта услышал, сразу ноздри раздул. И это, говорит, тот самый шанс, которого мы с вами так долго ждали. С помощью аппарата Шмидта мы сможем, наконец, продемонстрировать искусство тикодеров массам. Создание действующей модели я, говорит, сам оплачу, а для работы над большим аппаратом спонсора найду». «Ну а мы слушаем да помалкиваем. Ведь если Зифл собирается модель аппарата Шмидта оплачивать, значит, он и программу у нас покупать станет». Я посмотрел на Гамегина. Демон приподнял брови и едва заметно пожал плечами. «Ясно. У Анса тоже не было объяснений странному поведению Зифула». «Странное — это еще мягко сказано. Если кучка оболтусов с электродами в мозгах сразу же распознала в Шмидте авантюриста, особый агент службы специальных расследований Сатаны должен был понять его с одного взгляда. И тем не менее Зифул начинает вести со Шмидтом деловые переговоры. Так кто же такой на самом деле этот Шмидт? Когда Шмидт впервые появился в клубе?» «Точную дату я не помню», — Шульгин затряс головой, как будто песок из волос вытрясал. «Примерно месяц назад». «И в тот же день с ним познакомился Зифул?» Шульгин задумчиво закатил левый глаз. «Не помню. Честное слово, не помню. Но сошлись они, Шмидт и Зифул, то есть, очень быстро. Одного Шмидта мы бы быстро отшили». «Шмидт что-нибудь рассказывал о себе?» «Так». Шульгин крутанул кистью руки с растопыренными пальцами, будто лампочку выворачивал. «Ерунду всякую. Врал, наверное. Будто закончил 3 института. Один дневной, другой вечерний, третий заочный. Учился на техника консервного производства, искусствоведа и адвоката. Да, и папа у него тоже юрист. Стажировался в Штатах». «Где именно?» «Не помню». «Да какая разница? Ведь точно же врал». «Как вы с ним контактировали?» «Он чуть ли не каждый день в Оскар заходил. Рассказывал, как дело движется». «Телефон свой давал?» «Нет». «Адрес не называл? Хотя бы примерный. В каком районе живет?» «Не помню. Вроде ничего такого». «Электронная почта? Аська? Какие-нибудь форумы или чаты, куда он заглядывает?» «Нет. Этого точно не называл». «Понятно. Шмидт законспирирован по полной программе». «А имя он свое называл?» — спросил Гамегин. «Да нет», — покачал головой Шульгин. «Представился Шмидтом. Мы его так и звали. Решили, что кликуха». «Что же, вам совсем было неинтересно, что за человек сидит с вами за одним столом?» — поинтересовался я. «Честное слово, мне было непонятно такое безразличие. Ну ладно, допустим, по-серьезному никаких дел тикодеры со Шмидтом вести не собирались. Но все равно интересно ведь, с кем общаешься. Или я чего-то не понимаю?» «Вы — с насмешкой посмотрел на меня Шульгин. «Простите, запамятовал, как вас зовут?» «Дмитрий Алексеевич», — напомнил я. «Так вот, вы, Дмитрий Алексеевич, частный детектив. А я...» — Флопарь ткнул себя в грудь большим пальцем. «Я транспрограммист. У нас с вами разные интересы, понимаете?» «Понимаю», — кивнул я. «Именно поэтому я сейчас сижу перед тобой в своем собственном обличии, а ты вынужден пользоваться чужим телом. Да и ты ли это на самом деле? Еще вопрос». «А мне все равно», — усмехнулся Шульгин. «Я не я. Какая разница? Главное, что я мыслю». Текодер коснулся указательным пальцем виска. «Следовательно, существую». «И как долго ты собираешься существовать в таком виде?» «Ну, это уж как получится. Ага». «Ладно, что дальше было?» «Да ничего», — дернул плечом Шульгин. «Встречались, говорили, планы строили. Шмидт с Зифулом порой так азартно принимались обсуждать предстоящую выставку, что даже меня порой пробирало. А что, думаю, вдруг и правда этот демон что-то для нас пробьет?» «Шмидт вроде как аппарат свой делал, Зифул ему на это деньги отстегнул. Да только никто его так и не видел. Нам демон несколько демонстрационных программок заказал. Сказал, что нужно сделать попроще, но покрасивее, чтобы любого проняло. Причем темы для программирования Зифул сам выбирал. Мне с читером он предложил создать трансинсталляцию на основе человеческого генома. Видели, наверное, две такие цепочки перекрученные. На них шарики разноцветные нанизаны. А между шариками — мостики. И цепочек таких много-много. Все упакованы в аккуратненькие такие козюльки, которые как раз и называются генами. А все вместе — геном. Ага. Ну, значит, из-за этой самой программы вся фигня и началась. Только демку нашу посмотрев, Зифул от восторга завизжал. Ага. Вроде как сделали мы что-то совершенно офигительное, за что можно бешеные бабки огрести. «Зифул это при всех заявил?» — спросил Гамегин. «Нет, конечно». Шульгин вроде как даже удивился такой наивности. Когда он присоску с демкой себе на лоб налепил, за столом нас четверо было. Сам Зифул, мы с читером и Шмидт. Ага. Это я только так сказал, что демон от восторга завизжал. На самом деле говорил он очень тихо, полушепотом, так, чтобы за другими столами его не слышали. Из чего я делаю вывод, что Зифул на свой гешефт тоже рассчитывал. Ага. «Поподробнее о программе», — попросил я. «Что она собой представляла?» «Ага». Шульгин пальцем почесал затылок, то самое место, где контактный разъем, затем глотнул из чашки совсем уже остывший кофе. «Думаете, это так легко объяснить?» «А ты постарайся». Я улыбнулся Текодеру, как акула, почуявшая кровь. «Ладно, я постараюсь». Шульгин обернулся на Гамегина. «Ага, по-честному. Если что непонятно, вы спрашивайте. Ага?» «Непременно», — заверил его демон. «Ну, значит, так». Шульгин ладонями разгладил брюки на бедрах. «В чем заключается суть транспрограммирования?» «В том, что Текодер преобразует заданную ему тему, используя для этого готовые программные блоки». Флопарь глянул на меня и верно истолковал выражение моего лица. «Хорошо, попробую объяснить иначе. Вот стоит перед нами на столе чашка». Текодер приподнял за ручку чашку, из которой пил кофе, и поставил ее на место. «Допустим, я хочу создать программу, используя образ этой чашки. Для этого я загружаю всю доступную информацию о ней сюда». Шульгин коснулся пальцем виска. «Ага». Зачем-то он отряхнул ладони. «Затем, используя контактный разъем, я подключаюсь к нескольким стандартным программам-трансформерам. Назначение таких прогтрансов — перекодирование информации. Ну, вроде как перевод текста на другой язык. Ага». Я кивнул. «Понял. Прогтрансы я выбираю наугад. Ну, то есть не совсем наугад. Опыт подсказывает мне, что для чашки лучше взять вот такой-то набор прогтрансов, а для огурца — другой. Но в любом случае я не знаю, что получу на выходе». «Вот это мне не совсем понятно». Я поднял руку, чтобы обратить на себя внимание рассказчика. «Ты прогоняешь информацию о чашке через несколько программ-трансформеров». «Ага», — вставил Шульгин. «Порядок обработки информации теми или иными прогтрансами также имеет значение. А еще можно запустить несколько прогтрансов одновременно. Результат может оказаться совершенно непредсказуемым. Только для этого нужно большой опыт иметь. Иначе созданный блок прогтрансов может пойти гулять по мозгам, корежа все на своем пути». «Ясно», — кивнул я. «На выходе ты получаешь полностью видоизмененную информацию о чашке, так?» «Не совсем». Шульгин поджал губы, видимо, раздумывая, как бы подоходчивее объяснить то, что происходит в его нашпигованных нелицензированными программами мозгах. «Я получаю новую программу, используя которую можно вновь воссоздать ту же самую чашку, но видоизмененную. Чашка как бы переходит в иное измерение. У хорошо знакомого предмета открываются совершенно новые свойства, о которых прежде мы даже не подозревали». «И для чего это нужно?» — спросил Гамегин. «Да», — поддержал я напарника. «Зачем мне эта твоя видоизмененная чашка?» «Ну, чашку я взял просто для примера». Шульгин щелкнул ногтем по краю чашки. «Как самый простой вариант, чтобы было понятно. Можно ведь вместо чашки взять, например, картину Пикассо, концерт Рахманинова, теорию относительности Эйнштейна или Конституцию Московии. Смешать все это вместе и посмотреть, что получится». Ингредиенты предложенного тикодером коктейля были настолько неожиданными и, на первый взгляд, совершенно несочетаемыми, что я невольно заинтересовался. «И что получится?» «Да откуда я знаю?» — всплеснул руками Шульгин. «Может быть, новая конституция? Может быть, единая теория поля? А может быть, просто какашка? Когда занимаешься транспрограммированием, никогда не знаешь, что получишь на выходе. Все зависит от внешних факторов, которые просто невозможно ни просчитать, ни учесть. Каждая работа тикодера уникальна, потому что даже он сам не может ее повторить. По мне, все это полная чушь. Я поморщился, как от горькой таблетки, и покачал головой. И ради этого вы уродуете свои мозги?» Шульгин почесал ногтями щеку и посмотрел на меня не то насмешливо, как на недоумка, не то презрительно, как на жлоба. Я так и не понял. «Я хотя бы сам засираю себе мозги», — сказал тикодер. «А такие, как вы, Дмитрий Алексеевич, доверяют это дело средствам массовой информации и турбореалистам из Кремля». Я не знал, кто такие турбореалисты, но решил не уточнять. Потому что, по сути, безотносительно лично ко мне, конечно, флопарь был прав. Я щелкнул пальцами. Мы уклонились от темы. «Так значит, Клайс Зифул поручил вам с читером сделать транспрограмму, используя как исходник карту генома человека?» «Ага», — кивнул Шульгин. «Всю необходимую для этого информацию он предоставил на мини-диске». «А почему именно геном заинтересовал Зифула?» — спросил Гамегин. «Да сколько же раз вам повторять?» — безнадежно вздохнул Шульгин. «Для транспрограммирования можно использовать любую информацию. Чем сложнее исходные данные, тем интереснее может оказаться результат. Хотя при такой работе и мусор образуется очень много». «Мусор — это что?» «Мусор — это ни на что не годный материал, полученный на выходе. Ага. То есть то, что вам нужно, вы получаете не с первого раза?» «Снова здорово». Флопарь патетически вскинул руки к потолку, затем резко бросил их вниз и пальцами выбил длинную барабанную дробь на столешнице. «Мы, тикодеры, то есть, действуем интуитивно, говоря иначе, наугад. Про теорию вероятности чай слышали? Получить с первого захода пригодную к использованию прогу — все равно, что сунуть руку в мешок с красной фасолью в надежде, что сразу же поймаешь единственную затерявшуюся там белую фасолину. Работая над заказом демона, мы с читером пошли еще более сложным путем. Мы соединили наши мозги и тем самым удвоили число используемых прогтрансов». Шульгин звонко хлопнул кончиками пальцев о ладонь. «Ага, каково?» «Должно быть, забыл, перед кем выступает». «Наверное, стоило парня похвалить хотя бы немного, просто для того, чтобы простимулировать его желание продолжить разговор. Но я поступил иначе. Контрастный душ он тоже бодрит». «И как долго вы с читером корячились, прежде чем получили то, что потом решили продать?» Тикодер весь сразу сник. Плечи опустил, руки на коленках сложил, как школьник в кабинете директора, куда его вызвали совсем не для того, чтобы вручить грамоту за отличную успеваемость. 2,5 недели. 18 дней. Потом еще 3 дня доводили прогу до ума. Красивая прога получилась». «В каком смысле красивая?» «Функциональная, значит. Можно ею просто любоваться, а можно в деле использовать». «Любоваться — это как?» — спросил демон. «В деле это что значит?» — спросил я. «Для того, чтобы получить удовольствие от транспроги, ее нужно прямо в мозг через специальный адаптер загрузить. Принцип действия примерно тот же, что и у светомузыки, когда в ответ на звуки различной частоты Программка на экране замысловатые узоры рисует. Только, естественно, сложнее, потому что транс-прога воздействует сразу на все органы чувств. Виртуальный аппарат Шмидта именно для того и был предназначен, чтобы переводить все эти образы в плоскость, доступной каждому реальности. Хотя, как это можно осуществить на практике, я лично понятия не имею. И никто, я так думаю, этого не знает, включая самого Шмидта. Ага. Практическая же сторона дела сводится к тому, что на руках у вас, по сути, действующая программа. Нужно только придумать, как ее использовать. Мы сами не знаем всего, на что способны наши программы. А пример из тех, что попроще, привести можно? Пример. Шульгин задумался, потрогал пальцами кончик носа. Как-то раз Фигель получил заказ от помощника одного спичрайтера. Нужна ему была прога, которая речи помогала бы писать. Ну, Фигель, недолго думая, загрузил себе в мозги годовую подшивку нашей центральной газеты «Святая Московия», сокращенный вариант Уголовного кодекса и здоровенный сборник анекдотов. И ничего, получилась прога. Вполне рабочая. Ага. Догадывайтесь, для кого этот спичрайтер речи пишет? «Я знаю», — азартно махнул рукой Степан. «Вот вам и практическое применение», — улыбнулся Шульгин. «Зифул, с какой целью заказывал программу на основе генома?» — спросил я. «Да ни с какой. Просто хотел посмотреть, что получится». Шульгин глянул на потолок. Похоже, разговор начал его утомлять. «Да я, признаться, и сам подустал от слишком большого объема информации, в котором плавал, как пингвин среди ледяного крошева. Но расслабляться было рано. Мы так еще не добрались до главного». «Авал», — обратился я к ангелу, с огромным интересом слушавшему все то, что рассказывал Тикодер. «Могу я попросить вас сварить свежий кофе?» «Конечно». Ангел улыбнулся, взял кофейник и вышел за дверь. «И что же получилось?» Это был вопрос вопросов. Вопрос, ответ на который мог пролить свет на все темные пятна, делавшие это странное дело похожим на шкуру леопарда. «Получилась прога». Тикодер недовольно наморщил нос. «Корявый немного. Не знаю, с чего вдруг, но вместо нормальной рабочей проги у нас шаровары вышло. С ограничением по времени пользования. Ну, читер поковырялся немного и сделал к проге новый лоадер, который переводит время системы назад. То есть при каждом запуске счетчик шаровары обнуляется. Ничего хитрого в этом нет. Обычная процедура. С новым лоадером программа работала отменно». Мы даже Зифулу ничего об этом говорить не стали. Ну, сами понимаете, марку нужно держать. А клиенту совсем не обязательно знать, что да как мы там устроили. Но, увидев программу, Зифул пришел в восторг, напомнил я Шульгину его же собственные слова. «Ага», — кивнул тот, — «как будто дом в лотерею выиграл». «Да вы сами, — говорят, — не понимаете, что сделали. Это же...» — Шульгин запнулся. «Прорыв, — так, кажется, демон сказал». Или что-то вроде того. В общем, по смыслу одно и то же. «Что за прорыв?» — спросил Гамегин. «Куда?» — уточнил я вопрос демона. «А черт его знает!» — развел руками Шульгин. «Слушай, если ты пытаешься дурачком прикинуться...» — начал было я, но тут в кабинет вошел Аавал с кофейником свежесваренного кофе. «Этот восхитительный напиток был мне сейчас крайне необходим». Поэтому я прервал обращенную к Тикодеру тираду и протянул ангелу пустую чашку, которую Аавал тотчас же наполнил обжигающе горячим и дурманище ароматным кофе. Конечно, если по уму, то такой кофе следует пить чашечками размером с наперсток. Но я уже был на пределе. Для того, чтобы взбодриться, мне требовалось ведро крепчайшего кофе, поэтому я не деликатничал. Да и другие, глядя на меня, тоже. «Ты понял, что я имел в виду?» — спросил я у флопаря, сделав два крошечных глоточка. «Я-то понял», — кивнул Шульгин. «А вот вы, похоже, не понимаете, что имеете дело не с живым человеком, а с программой, имитирующей человеческое поведение». Он сделал паузу, чтобы щелкнуть пальцами. «Ага. Я знаю только то, что флопарь счел нужным в меня заложить, и не более того. Как бы я ни напрягал память, я не смогу вспомнить того, чему флопарь был свидетелем, но что по какой-то ему одному ведомой причине решил не вносить в пси-модуль. Я, например, ничего не знаю о детстве Анатолия Шульгина. Даже как родители зовут, не знаю». Тикодер развел руками. «Ага, тут уж ничего не попишешь». Я сделал глоток побольше и поставил чашку на стол. «Допустим, это так». «Не допустим, а точно так оно и есть», — перебил меня Шульгин. «В принципе, он прав», — негромко заметил Степан. «Вот», — указал на официанта пальцем Ти-кодер. «Хорошо». Прогоняя сонливость, я хлопнул в ладоши. «Значит, тебе неизвестно, чем так поразила Зифула ваша с читером программа?» «Понятия не имею». Ехидно, как мне показалось, улыбнулся Шульгин. «А где сейчас находится оригинал программы?» Я поднял руку с открытой ладонью, предупреждая легко угадываемую реплику Ти-кодера. «Имею в виду, я не поверю в то, что этого ты тоже не знаешь. Какой смысл было Шульгину записывать и прятать пси-модуль, если он не содержит никакой информации?» «У меня куча информации», — с вызовом вскинул голову Ти-кодер. «Пока мы не услышали ничего, что было бы нам неизвестно». Тут я, конечно, самую малость слукавил, но зато заставил Шульгина призадуматься. «А что, программу еще никто не нашел?» — спросил он. «Нет, но из-за нее уже погибли несколько человек, в том числе и ты со своим приятелем-читером». Шульгин низко опустил голову и задумчиво протянул. «Да...» «А совсем недавно святоши пытались похитить Аавала», — добавил я для пущей убедительности. «Аавала?» — Шульгин удивленно посмотрел на повара. «Он-то здесь при чем?» «Я тоже хотел бы это знать». Я допил кофе и отодвинул пустую чашку в сторону. «Ну, так что, мы услышим еще что-нибудь дельное? Или тебя уже можно отключать?» «Постойте, постойте», — заерзал в кресле Флопарь. «Тут нужно подумать». «О чем тут думать, дорогой?» — очень к месту вставил Гамегин. «С нами еще можно договориться. А вот если программа попадет в чужие руки, тогда ты точно будешь никому не нужен». «Ага, это я понимаю», — торопливо кивнул Шульгин. «Но я действительно не знаю, где спрятан оригинал». «Так программа все же где-то спрятана?» «Ну, ясное дело». Ти-кодер глянул на меня так, будто я задал настолько глупый вопрос, что и отвечать-то на него не стоило. «Мы с читером были не такие кретины, чтобы отдать кому-то оригинал программы, которая, как выясняется, стоит намного больше, чем нам за нее заплатили. Должен быть какой-то ключ, что-то, что подскажет, где ее искать». Шульгин старательно поскреб затылок. «Что-то есть в этом пси-модуле, что-то есть непременно. Нужно только догадаться, с какой стороны подступиться». «Имей в виду, у нас мало времени», — сказал Гамегин. «Ага», — кивнул Шульгин. «С чего ты взял, что программа дорого стоит?» — спросил я. «Шмидт сказал», — ответил Флопарь. «На следующий день после того, как Зифул посмотрел демо-версию, Шмидт пришел пораньше, пока демона не было, и говорит нам с читером, черт, мол, уверен, что святоши за эту программу кучу нимов отвалить могут». Мы с читером поначалу замялись. Все же Зифул программу заказал, да и аванс уже заплатил. Но Шмидт уже все продумал. «Для чего, — говорит, — программа была заказана?» «Для демонстрации всем желающим». «Ну и продемонстрируем, черт с ней, но только урезанный вариант. А полный имеем право святошам продать, поскольку это наша интеллектуальная собственность. В конце концов, получим со святош деньги, так и задаток Зифулу вернем». Мы и согласились. Переговоры со святошами взялся вести Шмидт? Да, он сказал, что у него есть выходы на того, с кем можно поговорить на эту тему. Но спустя пару дней Шмидт вдруг заявил, что нашел более выгодных покупателей. Гамегин показал мне два пальца. Я едва заметно наклонил голову. Теперь, по крайней мере, понятно, с чего вдруг Назары прилетели в Московию. «Дальше», — потребовал я. Еще через два дня Шмидт исчез. Зифул занервничал, стал расспрашивать, кому Шмидт собирался толкнуть программу, требовал, чтобы прогу ему отдали. Мы с читером прикинулись, что знать ничего не знаем. А программу вроде как Шмидт забрал для тестирования своего фантастического аппарата. Ну а потом... Флопарь посмотрел на дно кружки, залитой кофейной гущей. Видно, я... Ну, Шульгин, то есть, решил, что нужно подстраховаться. И сделал пси-модуль. «Все?» — спросил я после паузы. «Ага», — кивнул Шульгин.